Дело началось с жалобы этой поистине героической особы на доктора Онзе, будто бы завлекшего ее на свою тайную квартиру, притон роскоши и разврата. Такая же точно жалоба, с единственной разницей, что квартира, под рукой снятая и обставленная заговорщиками, была не той, которая когда-то нанималась принцем для особых забав, а помещалась в доме напротив, чем сразу устанавливался признак полной зеркальности, отметивший весь процесс, была лет 15 тому назад подана одной нерасторопной девицей, случайно не знавшей, что гуляка, посягнувший на ее честь, есть наследник престола, то есть лицо, ни при каких обстоятельствах не могущее быть привлеченным к судебной ответственности. Далее многочисленные свидетели, иные из которых были навербованы из бескорыстных приверженцев, а иные из платных агентов, первых не совсем хватило, дали свои показания, весьма талантливо составленные комиссией экспертов, среди которых был известный историк, два крупных литератора и опытные юристы. В этих показаниях деяния наследника развивались постепенно, с соблюдением истинного порядка времени, лишь несколько сокращенного против того, которое понадобилось принцу, чтобы так раздражить общество. Любовь в повалку, ура-уранизм, умыкание подростков и многие другие утехи подробно излагались в виде вопросов, обращенных к подсудимому, отвечавшему значительно более кратко. Изучив все дело с прилежностью и методичностью, присущими его уму, доктор Онзе, вовсе не думавший о театральном искусстве, в театр вообще не ходил, собственным ученым путем бессознательно дошел до прекрасного воплощения того типа преступника, длительное запирательство которого, рассчитанное в данном случае на то, чтобы хорошенько дать обвинению развиться, питается противоречиями и поддерживается растерянным упрямством. Все шло так, как было задумано. Увы, вскоре выяснилось, что Крамола сама не знала, на что именно надеялась. На раскрытие глаз народных. Но народ и так отлично знал номинальную цену принца. На переход морального возмущения в возмущение гражданское? Но ничто не указывало путей к такому воплощению. Или, может быть, вся затея должна была быть лишь одним звеном в целой цепи все более действенных обличений? Но тогда смелость и резкость маневра, придававшие ему неповторимый характер исключительности, тем самым обрывали на первом же звене цепь, требовавшую прежде всего постепенности ковки. Как бы то ни было, но печатание всех подробностей процесса только содействовало обогащению газет. Их тираж так разросся, что в этой живительной тени иным находчивым лицам, например, Сиену, удалось наладить издание новых органов, преследующих те или иные цели, но сбыт которых был заранее обеспечен воспроизведением судебных отчетов. Число искренне возмущавшихся было ничтожно по сравнению с толпой смакующих и любопытных. Народ читал и смеялся. Это публичное разбирательство воспринималось им как замечательная потеха, устроенная пройдохами. Фигура принца приобрела в его сознании черты Полишинеля, которого, правда, хватает палкой по лакированной голове облезлый черт, но который все же не перестает быть любимцем зевак, баловнем балаганов. Напротив, личность самоотверженного доктора не только не была оценена по достоинству, но возбуждало злорадное улюлюканье, к сожалению, подхваченное бульварной печатью, ибо его положение понималось народом как жалкая исполнительность продажного умника. Словом, та специфическая популярность, которой всегда пользовался принц, только увеличилась, и самые насмешливые догадки о том, каково ему читать о собственных проделках, все же носили отпечаток того добродушия, которым невольно поощряется чужое молодечество. Знать, советники, двор и дворцовые члены Пеплерхуса были взяты врасплох и, выжидательно присмирев, потеряли бесценный политический темп. Правда, за несколько дней до приговора депутатам королевского крыла удалось путем замысловатого подкопа или подкупа провести в Пеплерхусе закон о запрещении газетам помещать судебные отчеты бракоразводных и иных дел, могущих содержать соблазнительные детали. Но так как по Конституции ни один закон не мог вступить в силу до истечения 40 дней с момента его принятия, это называлось беременность Фемиды, у газет было время спокойно писать о процессе до самого его конца. Сам принц отнесся к нему с полным равнодушием, выраженным притом столь естественно, что можно было сомневаться, понимает ли он, о ком в действительности речь. Так как ни одна черточка дела не могла ему быть незнакома, то приходится заключить, что если ему не отшибла память, он отменно владел собой. Только раз его приближенным показалось, что тень раздражения мелькнула по его большому лицу. «Какая досада!» — воскликнул принц. — Почему этот шалун не звал меня на свои посиделки? Сколько удовольствия потеряно! Что до короля, то хотя и он тоже вида не показывал, но, судя по тому, как он покашливал, складывая газету в ящик и снимая очки, да потому, как часто запирался с тем или другим советником, вызванным в неурочный час, ясно было, что он сильно задет. Рассказывали, что в одни процесса он несколько раз с притворной непринужденностью предлагал сыну яхту, чтобы тот на ней совершил небольшое кругосветное путешествие. Но принц хохотал и целовал отца в лысые теме. — Ну, право же, голубчик, — повторял старик, — преславно на море. Возьмешь с собой венца, музыкант. — Увы, — отвечал принц, — качающийся горизонт развращает мою диафрагму. Процесс подходил к концу. Защита ссылалась на молодость обвиняемого, на горячую кровь, на соблазны холостой жизни. Все это было грубоватой пародией на попустительство короля. Прокурор произнес звериной силы речь, переборщив и потребовав смертной казни. Последнее слово подсудимого внесло совсем неожиданную нотку. Истомленный долгим напряжением, измученный вынужденным барахтанием в чужих мерзостях и невольно потрясенный громами обвинителя, бедный доктор вдруг сдал. Нервы его дрогнули, и после нескольких непонятных, слипшихся фраз он каким-то новым, истерически ясным голосом вдруг стал рассказывать, что однажды в молодости, выпив первый раз в жизни стакан хазеля, согласился пойти с товарищем в публичный дом и только потому не пошел, что упал на улице в обморок. Это свежее и непредвиденное признание вызвало в зале долго не смолкавший смех, а прокурор, потеряв голову, попытался зажать рот подсудимому. Затем присяжные, молча покурив в отведенной им комнате, вернулись, и приговор был объявлен. Доктору Онзе предлагалось 13,5 лет каторжных работ. Приговор был многословно одобрен печатью. При тайных свиданиях друзья жали руку мученику, прощаясь с ним. Но тут, впервые в жизни, неожиданно для всех и, может быть, для самого себя, старый Гафон поступил довольно остроумно. Пользуясь своим неоспоримым правом, он доктора Онзе помиловал. Итак, первый и второй способы воздействия на принца ни к чему в сущности не привели. Оставался третий, решительнейший и вернейший. Все, что говорилось в окружении Гумма, было исключительно направлено к тому, чтобы эту последнюю меру осуществить, хотя настоящее ее имя, по-видимому, не называлось. Эвфемизмов у смерти достаточно. Король, попавший в сложную конспиративную обстановку, не отдавал себе отчета в том, что происходит, и причиной этой слепоты была не только неопытность молодости. Так вышло еще и потому, что невольно и совершенно ложно, считая себя зачинщиком, то есть вовсе не догадываясь, что он в действительности только почетный фигурант или почетный заложник, король никак не мог допустить мысль, что начатое им дело окончится кровью. Да и дела в настоящем смысле и не было, ибо, с отвращением изучая жизнь принца, король смутно полагал, что тем самым он уже совершает нечто важное и нужное. И когда, с течением времени, ему несколько прискучили это изучение и постоянные разговоры все о том же, он, однако, принимал в них участие, добросовестно держался опостылевшей темы, все продолжая считать, что исполняет свой долг и содействует какой-то не очень ясной ему силе, которая, в конце концов, волшебно превратит невозможного принца в приемлемого наследника. Если и случалось ему думать, что хорошо бы Адульфа заставить просто отказаться от престола, а иносказания, вероятно, употреблявшиеся заговорщиками, могли невзначай принять и такую форму, то этой мысли он, как ни странно, не доводил до конца, до себя. В продолжении почти 2 лет промеж университетских занятий, постоянно общаясь с круглым Гуммом и его друзьями, он незаметно для себя запутался в очень тонкой и частой сети. И, может быть, принудительная скука, им ощущавшаяся все яснее, была не простой неспособностью, впрочем, свойственной его природе, долго заниматься вещами, постепенно обрастающими покровом привычки, за которым он уже не различал лучей их страстного возрождения, а была намеренно измененным голосом подсознательного предупреждения. Между тем, начатое задолго до его участия дело уже приближалось к своей красной развязке. В холодный летний вечер он был приглашен на тайное сборище. И так как в этом приглашении ничего необычного не было, он туда и явился. Правда, ему вспоминалось потом, с какой неохотой, с каким тяжелым ощущением навязанности он отправлялся на сходку. Но с такими же чувствами он приходил и раньше, в большой, нетопленной и как бы условно обставленной комнате, обои, камин, буфет с пыльным пивным рогом на полке, все казалось бутафорией, сидело человек 20 мужчин, из которых он не знал и половины. Тут в первый раз он увидел доктора Онзе. Мраморная лысина с впадиной посредине, густые светлые ресницы, мелкие рябины над бровями, рыжеватый оттенок скул, плотно сжатые губы, сюртук фанатика и глаза рыбы. Застывшее выражение покорности и просветленной печали не украшало его неудачных черт. К нему обращались с подчеркнутым уважением. Все знали, что после процесса невеста с ним разошлась, сославшись на то, что, вопреки рассудку, она все продолжает видеть на лице несчастного след марких пороков, в которых он за другого признался. Она скрылась в дальнюю деревню, где всецело ушла в школьное дело, а сам доктор Онзе, вскоре после события, которому это заседание предшествовало, удалился в небольшой монастырь. Среди присутствующих король еще отметил знаменитого юриста Шлисса, нескольких фратских депутатов Пеплерхуса, сына министра просвещения. На кожаном диване неудобно поместились три долговязых и мрачных офицера. Свободный венский стул нашелся около окна, на подоконнике которого ютился маленький особняком державшийся человек с простоватым лицом, вертевший в руках фуражку почтового ведомства. Короля, близко к нему сидевшего, поразили его громадные, грубо обутые ноги, совершенно не шедшие к его мелкой фигуре, так что получалось нечто вроде в упор снятой фотографии. Только потом он узнал, что этот человек был Сиен. Сначала королю показалось, что собравшиеся занимаются все теми же разговорами, к которым он уже привык. Что-то в нем, опять внутренний друг, даже захотело с какой-то детской горячностью, чтобы это сборище не отличалось ото всех предыдущих. Но странный, противный жест Гумма, вдруг мимоходом положившего ему руку на плечо и загадочно кивнувшего, сдержанное, как бы замедленное звучание голосов, глаза офицеров, сидевших поодаль, заставили его насторожиться. Не прошло и двух минут, как он уже понимал, что в этой бутафорской комнате холодно разрабатывается уже решенное убийство принца. Он почувствовал дуновение у висков и ту же почти физическую тошноту, которую однажды испытал на вечере у двоюродного брата. Потому как молчаливый человечек на подоконнике взглянул на него с любопытством, с насмешкой, король понял, что его замешательство заметно. Он встал, и тогда все повернулись в его сторону, и ежом остриженный тяжелый толстый человек, осыпанный перхотью и пеплом, говоривший в эту минуту, король давно уже не слышал слов. Осекся. Он подошел к Гумму, который выжидательно поднял треугольные брови. «Должен уйти», — сказал король. «Мне не здоровится. Думаю, что мне лучше уйти». Он поклонился, кое-кто вежливо приподнялся. Человечек на подоконнике, улыбаясь, закурил трубку. Приближаясь к двери, король с кошмарным чувством думал о том, что она может быть нарисована, что ручка нарисована тоже, что отворить ее нельзя. И вдруг она превратилась в настоящую дверь, и сопутствуемый каким-то юношей со связкой ключей, тихо вышедшим в ночных туфлях из другой комнаты, он спустился по длинной и темной лестнице.